Глава шестая. На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жид, который сам, собственно, и ввел меня в эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец. Я говорю: «За что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?» «Вы, — говорит, — мне сами обещали». Я припоминаю, что действительно я ему обещал другой червонец, но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с Куконой. Так я ему и говорю, а он мне отвечает: «А вы же с ней уже два раза виделись». «Да, мол, у окошка, но это недостаточно». «Нет», — отвечает, — «она два раза у вас была». «У меня какой-то черт старый был, а не Кукона». «Нет», — говорит, — «у вас была Кукона». «Не ври, жид! За это вашего брата бьют!» «Нет, я, говорит, не вру. Это она сама у вас была, а не старуха. Она вам свою розу подарила. А старухи? Ха, у нее совсем нет никакой старухи». Я свое достоинство сохранил, но меня это просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жида и сколотил его ужасно. А сам пошел и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что Кукона у меня была, и я ее не узнал, и как ворона из рук выпустил. Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен. Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться. Был в руках клад, да не умел брать. Теперь и сиди дураком. Но, к утешению моему, в то же самое время в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами, и все мы с досады только пили да арбузы ели с кофейницами, а настоящих кукон уж порешили наказать презрением. Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядочного образованного круга в сообществе одних кофейниц. Но старые отцы-капитаны нас куражили. «Хе, неужели, — говорят, — если в самом саду яблоки не зародились, так и спасого дня не будет? Кураж, братцы, сбой поправкой красен!» Куражились мы тем, что нас скоро вывезут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи барышни и вообще все общество должно быть не такое, как городское, и подобной скоредности, как здесь, быть не может. Так мы и думали. И не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно было, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вожделенный день, мы затрубили, забубнили, черную галку запели и вышли на вольный воздух. Авось, мол, тут опять заголубеют для нас васильки.